Глава 10. Мимас. За пределами большого кратера на Мимасе было место, где земля постоянно перекапывалась и сдвигалась. Тысячи раз рабочие сервиторы перебрасывали ее лопатами, закрывая расщелины. То здесь, то там в результате сейсмической активности на поверхность выходили изломанные кости или ухмыляющийся оскаленный череп, чтобы снова быть погребенными очередным патрулем сервиторов. В центре этого участка разоренной земли стояло единственное каменное здание, построенное в стиле высокого готика. На каждой из его стен были высечены картины возмездия и расплаты. Грешники горели в смутно обозначенной преисподней имперского культа. Рука отмщения обрушивалась на головы еретиков. Око императора следило за каждым прегрешением, и его верные слуги осуществляли бесконечную месть. Людей убивали десятками способов, от повешения и расчленения до удушения в ядовитой атмосфере Мимаса. И все методы казни были отображены на колоннах и фронтонах здания. Дюжины сервиторов-стрелков караулили каждую дверь. В подземной части здания дежурил гарнизон Орда Малеус из лишенных мыслей солдат, готовых немедленно отреагировать на любую угрозу. Все здание было выстроено вокруг центральной палаты с множеством галерей для наблюдения. В середине зала, словно хирургический стол в учебном амфитеатре, стояла единственная платформа, окруженная скамьями для священников, архивистов и техников. Голик Ренсарвалинов был перевезен в палату исполнения наказаний через 7 недель после того, как был расколот экспликатором Риггинсоном. С того дня Валинов больше не произнес ни слова. Он казался еще более злобным и угрюмым, чем прежде, словно молча проклинал себя за то, что позволил Риггинсону пробить стальной щит своей воли. Вследствие этого команда дознавателей Мимаса доложила лорд-инквизитору Орда Малеус о дальнейшей непригодности Валинова для каких-либо исследований. Конклав лорд-инквизиторов единогласно одобрил казнь Валинова. Выяснилось, что Лигия блефовала при первом допросе Валинова. Не было предусмотрено ни сотрудничество псайкеров, ни многократного умерщвления. Пленнику предстояла обычная старомодная казнь. Валинова обвиняли во многих тяжелейших преступлениях, но казнь, ради которой его перевели в палату исполнения наказаний на краю кратера Мимаса, должна была стать расплатой за ересь. Имперские законы в качестве наказания за это тяжелейшее преступление предусматривали расчленение. Мероприятие было невеселым. Никто не грустил по поводу казни Валинова. Но то обстоятельство, что один из инквизиторов, уважаемый и ценимый собратьями, пал так низко, вызывало грусть, приправленную стыдом. Ордо Малеус и раньше приходилось терять инквизиторов, избравших радикализм или еще худшие судьбы. Но каждый случай показывал, насколько глубоки нанесенные отступниками раны. Малеус гордились своими деяниями, и каждый предатель из их среды умалял достоинство всего Ордоса. Экспликатор Риггинсон присутствовал на казни, чтобы принять покаяние, которое могло вырваться у Валинова на смертном ложе. Ему и раньше доводилось присутствовать на подобных процедурах, но запах антисептиков и вид сверкающего, похожего на огромного жука-сервитора-палача на потолке до сих пор приводили Риггинсона в легкое смущение. Это много значило, если учитывать его специальность. Перед Риггинсоном на возвышении сидел правительственный чиновник, бледная женщина с обилием аугметики на теле. Она записывала все детали процедуры казни с помощью перьев, встроенных в металлическую арматуру рук. Голова чиновника непрерывно вращалась из стороны в сторону, поскольку женщина записывала всех, кто входил в сумрачную круглую комнату. Сначала, шурша длинными балахонами, вошли несколько чиновников и архивистов, ответственных за отдельные детали экзекуции. Следом появился инквизитор Никсос в торжественном багряном одеянии поверх жужжащего механизма экзоскелета. Его сопровождали два советника – древний астропат и молодая женщина в форме тактического офицера флота без всяких украшений. Затем прибыли медицинские техники. Главный техник контролировал работу сервитора-палача, а остальные наблюдали за жизненными показателями осужденного. Они отображались на мониторах, стоящих вокруг приподнятой платформы. В прошлом были случаи, когда осужденный преступник не умирал, несмотря на выполнение процедуры сервитором-палачом. И с тех пор медики должны были проследить, чтобы все сигналы жизни прекратились. Следующие личности, появившиеся в зале, вызвали у Риггинса на удивление. Вошли четверо культистов смерти, и их гибкие атлетические фигуры были обтянуты черными комбинезонами и обвешаны кинжалами и мечами. Заглянув через плечо чиновника, Риггинсон прочел, что культисты смерти представляют инквизитора Лигию. Он успокоился. Абсолютно понятно, что Лигия прислала доверенных лиц, чтобы они своими глазами убедились в уничтожении Валенова. Иначе она могла не поверить в его смерть. Наконец, всевозможные чиновники и адепты заняли места вокруг пьедестала. Люмосферы стали гаснуть, пока только пространство вокруг платформы не осталось залитым белым беспощадным светом. Затем раздвинулись механические двери, и появился Валенов. Он был обнажен до пояса. Длинные руки и ноги сковывали кандалы. Но Валенов и сейчас оставался весьма значительной фигурой. Глубокие черные татуировки придавали ему дикарский вид и резко контрастировали с утонченным умным лицом. Бугры мускулов перекатывались под кожей рук и торса при каждом движении. Валенов шел с высоко поднятой головой, не выказывая никаких признаков страха. Но истинные еретики всегда держались так, по крайней мере до тех пор, пока душа не отделялась от тела, чтобы предстать перед гневным взором императора. Всякий, кто наблюдал за казнью, с одного взгляда на осужденного мог сказать, что бывший инквизитор до сих пор опасен. Недаром целой команде дознавателей Мимоса не удалось его сломить, исключая мимолетный триумф Риггинсона. Все они могли бы согласиться, что смерть была для Валенова слишком легким наказанием. Но пока столь опасный преступник оставался в живых, никто не мог дать гарантий полной безопасности. Из первого ряда поднялся старый проповедник. В сумрачном свете его багряное с белым одеяние казалось почти черным. Он открыл потрепанный кожаный молитвенник и стал совершать обряд проклятия, призванный наложить на душу, пораженную заразой преступника, особую отметину врага императора. «Хотя душа твоя поражена тленом, одеяния ужасны, мы молим императора судить ее справедливо и беспристрастно». Дребезжащий голос проповедника монотонно тянул знакомые строки. Главный медик в последний раз проверил механизмы сервитора-палача. Медики-помощники присоединили к выбритому черепу Валенова несколько электродов. Чиновница, сидевшая на возвышении перед Риггинсоном, не отрывая пера от бумаги, тщательно записывала каждую деталь процедуры. В полу зала открыли люки для стока крови. Риггинсон тоже держал в руках перо и электронный блокнот, чтобы сделать запись свидетеля смерти Валенова. Сервитор-палач развернулся. Все его 6 конечностей, снабженных лезвиями, были тщательно проверены. Младший помощник проповедника творил на груди Валенова знамение аквилы. Слуга с корзиной для отделенных органов встал наготове. Разные части тела Валенова, голова, торс и внутренности, должны быть захоронены по отдельности, в простых, ничем не отмеченных могилах вокруг здания палаты, во избежании возрождения мертвого тела при помощи темных сил. Этот тяжелый урок давно был усвоен инквизиторами. Культисты смерти сосредоточенно наблюдали за процедурой. Их взгляды ничего не выражали, тела были неподвижны и лишь иногда подергивались напряженные мускулы. Проповедник заканчивал обряд. Двое солдат из Ордо Малеус приподняли Валенова и положили его на платформу. Наручники легли точно в замки основания за головой отступника. Главный медик подключил контрольную систему, и сервитор-палач стал опускаться. Чиновница писала все быстрее. Первые ряды будут забрызганы кровью, но возможность лично убедиться, что еще один враг императора умерщвлен, того стоила. «Таким образом, Господь император, мы передаем тебе эту извращенную душу и отделяем ее от тела, чьи руки осквернены мерзостью. Да будет искупление для этой души в глазах Бога императора. А если искупление не последует, пусть ярость Бога императора уничтожит ее навеки». Наступила пауза перед тем, как начнет работу сервитор-палач. Такова традиция казни. Осужденный пленник ради искупления грехов мог воззвать к милосердию императора. Но никто не ожидал, что Валенов заговорит. «Будь посему!» — тихо, словно обращаясь к самому себе, произнес он. «Нити натянуты. Эта смерть станет смертью галактик. Начинайте!» Словно в ответ рука главного медика потянулась к переключателю, чтобы начать расчленение, но его пальцы так и не прикоснулись к тумблеру. В воздухе сверкнула серебряная молния, и длинное узкое лезвие вонзилось в стол рядом с медиком. Его отрезанная кисть стукнулась о пол. Ригинсон наблюдал, как медик поднял взгляд на нападавшего и уставился в немигающие и жестокие глаза над маской женщины, культиста смерти. Лишенные мыслей солдаты, стоявшие рядом с платформой, отреагировали первыми. Лазерные разряды их ружей прорезали комнату, но культист смерти предвидела каждое их движение и изогнулась, словно гимнаст, так, что снаряды пролетели в сантиметрах от ее тела. В следующее мгновение оба солдата упали мертвыми. Два коротких меча второго культиста рассекли их тела пополам. Инквизитор Никса с криком ярости выхватил из-под одежды инкрустированный серебром плазменный пистолет. Механизмы суставов инквизитора, вынужденные двигаться с предельной скоростью, сердито загудели. Молодой офицер-тактик рядом с ним бросилась на пол, потеряв свой шлем. Двое других культистов сорвались со своих мест. Один ринулся к Никсосу, а второй к платформе, на которой лежал Валенов. Проповедник пытался загородить пьедестал своим дряхлым телом, но культист, не сбавляя скорости, разрубил его одним движением меча. Ригинсон тоже носил на поясе оружие и, поднявшись, вытащил его из-под своей форменной куртки экспликатора. Он дважды выстрелил в того культиста, который отсек руку медику, но она отпрянула в сторону быстрее, чем пуля долетела до цели. Культист, подбежавший к платформе, дважды взмахнул мечом, и Валенов освободился от оков. Он тотчас скатился на пол, а Никсос, быстро поняв, что главную опасность представляет осужденный, начал стрелять. Культист бросился навстречу Никсосу и угодил под разряд плазменного пистолета. Мощный выброс энергии испарил верхнюю половину тела, затянутого в черный комбинезон, и угас. Теперь стрельба велась со всех сторон. Стреляли адепты, техники, Ригинсон и Никсос. Культист, в которого стрелял Ригинсон, перескочила через стоящего перед ним адепта, и экспликатор уже ждал, что холодная сталь вонзится в его тело. Но женщина в невероятном прыжке пронеслась над залом, оттолкнулась от стены за его спиной и обрушила удары меча на солдат Малеус. Риггинсон снова выстрелил в нее, но всякий раз, одновременно с выстрелом, женщина нагибалась или отступала в сторону, неестественно ловко уклоняясь от пуль. Валенов укрылся за платформой, на которой он должен был умереть. Кровь погибшего вместо него культиста забрызгала лицо отступника. Взгляд его темных глаз метался из стороны в сторону, оценивая все грозившие ему опасности. Никсос со своим плазменным пистолетом вынужден был выжидать несколько секунд, пока оружие восстановит заряд. Его помощница, офицер флота, наверняка тоже имеет при себе оружие. Солдаты, лишенные мыслей, пристрелят Валенова без всякого колебания, если сумеют выжить. Кто еще на их стороне? Сервитор-палач, который до сих пор угрожающе жужжал меньше, чем в метре от платформы, и Риггинсон, чье оружие стреляет медленнее, чем если бы он просто бросал пули руками. Культист, который направился к Никсосу, с размаху прыгнул на старого инквизитора. Механические узлы лязгнули по полу. Сверкнувшее лезвие зазвенело по креплению руки с пистолетом. Второй заряд плазмы вырвался из дула, но только опалил блестящую черную маску на лице культиста. Последний из оставшихся в живых культистов покончил с главным медиком при помощи метательного ножа. Клинок вонзился бедняге в горло и пригвоздил его к спинке стула. Офицер-тактик вскочила на ноги и вонзила сверкающий энергетический нож, красивое оружие, вроде тех клинков, которыми награждают отличившихся кадетов в самых престижных академиях флота, в голень культиста. Одним движением кисти он отшвырнул ее через всю комнату, и офицер с грохотом рухнула на передний ряд скамей. Риггинсон снова выстрелил, три снаряда понеслись навстречу культисту. Тот низко пригнулся и рванулся к экспликатору. Риггинсон был крепким молодым мужчиной, и по сравнению с ветеранами Малеус и старыми адептами, представлял наибольшую угрозу. Культист преодолел расстояние в один миг, но в следующее мгновение упал, поскольку нож офицера-тактика все еще торчал в его ноге. Культист рухнул прямо на чиновника, сидящего перед Риггинсоном. Экспликатор дернул спусковой крючок и выпустил всю обойму своего автопистолета ему в спину. Культисту уже некуда было отступать, и его черное тело задергалось от взрывавшихся пуль. Возможно, Риггинсон убил и чиновника тоже. Эта мысль смутной темной вуалью на мгновение окутала его сознание. Но дознаватель не мог позволить сожалению и стыду остановить себя. Он покается позже. Сейчас надо постараться выжить. Один из культистов бросил Валенову ружье с полным магазином зарядов. В зале развернулся веер сверкающих кровавых огней. К этому моменту все находившиеся в помещении прятались в укрытиях и стреляли, либо пронзительно кричали. Никсос боролся с оседлавшим его культистом, но лезвия ножей раз за разом опускались на его механическое тело, угрожая разрезать даже сверхпрочные крепления. Риггинсон выдернул энергетический нож из ноги культиста, оглядел зал и остановил свой взгляд на Валенове. Риггинсон был верным слугой императора и не собирался бежать, он не станет прятаться. Он не выказал страха в камере для дознаний, когда столкнулся с Валеновым, еще не зная, что тот собой представляет, и сейчас не собирался поддаваться испугу. Валенов вел стрельбу по вбегающим солдатам. Они отвечали тем же, осыпая платформу градом пуль. Риггинсона Валенов не видел. Время двигалось медленными мучительными толчками сердца. Риггинсон, в отличие от Валенова, не был тренированным убийцей, но он был силен и отважен. Ему нужен один отличный удар. Валенов крепок, его тело значительно усилено и защищено, но и оно не сможет устоять перед ударом энергетического ножа. Внезапно Валенов развернулся и прикладом ружья ударил Ригинсона в грудь. Дознаватель упал, сильно ударившись головой о холодный металл платформы. Валенов, стоя на коленях, нагнулся над распростертым Ригинсоном. Но Ригинсон еще не умер. У него осталось одно последнее оружие. Такое, какого нет ни у кого другого. Ригинсону напомнила о нем гибель астропата Никсоса. Дознаватель ощутил ответную реакцию мысли астропата, ускользающих из реальности, угасающую искру его психики. Однажды он уже сломил Валенова. Он сможет сделать это вновь. Через пелену боли и шока Ригинсон обратился к тому участку мозга, который отвечал за оружие, сделавшее его экспликатором. Внутренний глаз открылся и заглянул в мысли Валенова, стараясь копьем восприятия дотянуться до души бывшего инквизитора. Ригинсон сможет вновь сломить его оборону, проникнуть в его разум, оглушить его, ослепить, наполнить голову непереносимым шумом и безумием. Ригинсон сосредоточился и собрал все, что в нем было, чтобы расколоть алмазное средоточие души Валенова. Он обратился к своему полузубатому детству в трущобах Гидропура, к еще более мучительным месяцам бесконечного тестирования и закаливания на подобравшем его черном корабле. Он вспомнил боль унижения, страх перед растущей в его голове силой, которая каждое мгновение могла стоить ему жизни. Он вытащил все эти воспоминания и спрессовал в кристально твердое мысленное копье. Он собрал все, чему научили его Малеус, и ринулся на Валенова. Но бить оказалось не во что, там ничего не было. Мысленное копье Ригинсона беспомощно качнулось в пустоте, поскольку у Валенова не было души. Та бездна, где должна была находиться душа Валенова, была последним, что увидел Ригинсон. За этой пустотой он даже не заметил обхвативших его рук сервитора-палача, когда Валенов забросил его тело наверх. Началось быстрое и деловитое расчленение экспликатора Ригинсона. Когда Гаргатулот был молод, относительно молод, поскольку демоны не знают ни рождения, ни смерти, он вел себя, как любой смертный, и лишь изредка заглядывал в варп, когда появлялась возможность овладеть знаниями могучей психической силы. Он поступал так же, как поступали все демоны. Он упивался ощущением облекавшей его плоти. Он танцевал на своих новых ногах. Он рассказывал своим новым языком истории, которые недальновидные люди считали безумным бредом. Любой, кто его видел, понимал, что это не человек. Какое бы тело он ни носил, могущество, словно слезы, брызгало из его глаз голубыми искрами. Его речь была полна загадок, сводивших людей с ума. Но Гаргатулоту везло. Его первое вторжение в реальный мир пришлось на эпоху ничем не сдерживаемого разрушения и войн. Люди называли свое время веком раздора, и это был один из редких случаев в истории человечества, когда название эпохи полностью соответствовало его содержанию. Гаргатулот видел, как гибли цивилизации, оставляя после себя лишь груды почерневших костей. Он видел, как королями становились безумцы, как свирепые правители сжигали целые миры, используя их как топливо для своей личной власти. Человечество в этой бойне утратило навыки межзвездных путешествий и оставалось на своих планетах, словно черви в норах. Люди поглощали друг друга в бунтах и междоусобных войнах. Тысячеликий принц наблюдал, как люди вновь открыли для себя космос, как человечество внезапно разделилось на миллионы истекающих кровью общин, брошенных в один кипящий котел. Гаргатулот, сменив несколько тел безумцев, стал героем. Ему поклонялись миллиарды людей. Он был принцем под пеленой тысячи лиц, и каждая из них была снята с головы предателя. Он был женщиной, которая каждое утро плавала в океане крови, чтобы завладеть силами обескровленных ею врагов. Он был королем пиратов, объединивших десятки систем только для того, чтобы натравить их друг на друга и посмотреть, кто выживет. Век раздора длился дольше, чем записано в человеческой истории. В те времена Гаргатулот прожил несколько жизней среди сражений, страданий и увечий. Он познал победы и поражения, торжество триумфа и горечь смерти. Каждое мгновение служило пищей для неутолимой жажды знаний, которая снедала всех слуг Цзинча. Но мало-помалу Гаргатулот постигал истину. Он был ребенком, а век страданий – его игровой площадкой. Чем больше он понимал человечество, тем яснее постигал желание сил хаоса. Каждая победа, достигнутая людьми в битвах, неизменно оборачивалась поражением. Каждая обретающая власть империя рано или поздно должна была пасть. Человечество оказалось слишком слабым. Оно было не способно одержать настоящие победы. Оно всегда проигрывало. Всегда. А в варпе были боги, существа, накопившие столько могущества, что они навеки оставались богами. Люди были не в состоянии с ними соперничать. Когда Гаргатулот осознал эту истину, он стал презирать народы, так долго его забавлявшие. Ему стало скучно. Время от времени он совершал набеги на реальные миры, чтобы повергнуть их в хаос ужаса. Но это занятие казалось пустым и бессмысленным. Не осталось ни раскрытых тайн. Человечество представлялось ему грубым и невежественным животным, не способным собрать воедино даже свои небогатые силы. До тех пор, пока не был начат Великий Крестовый Поход. Человек, называющий себя императором, завоевал свой родной мир, колыбель всего человечества, священную Терру. Он возглавил Крестовый Поход от одной звезды к другой, завоевывая пространство и объединяя все человеческие нации в Империум. Каждый человек, обитавший в галактике, был автоматически объявлен подданным Империума, даже если он никогда о нем не слышал. Великий Крестовый Поход так и не был закончен, но на протяжении всей своей жизни Империум пытался вовлечь в деспотические объятия каждый человеческий мир. Галактика неожиданно вновь стала интересной. Впервые за свою историю человечество смогло собрать устойчивую и внушительную силу и установить господство над разведанной частью галактики. Оно продолжалось более 10 тысяч лет. Это начинание пережило смерть самого императора от рук благословенного хаосом воителя Хоруса. Пережило гражданские войны и вторжения. Все, что могла противопоставить людям Вселенная. Империум выдержал испытания, несмотря на ограниченность человеческой фантазии и скудость мыслей. Но, как не раз убеждался Гаргатулот, каждая победа неизбежно превращается в поражение. Каждая построенная империя должна рухнуть. Существование Гаргатулота вновь обрело смысл. Настанет день, когда Империум падет. И тысячеликий принц демонов будет присутствовать при этом. Лигия тяжело прислонилась к стене своей спальни. Ее одежда пропиталась потом, во рту пересохло, дыхание вырывалось горячими болезненными толчками. Инквизитор дрожала всем телом. На столике у противоположной стены лежала книга. От ее зловещего содержания жалобно потрескивала древняя патина на обложке. Книга была маленькой и тонкой, Томик свободно умещался на ладони одной руки, но ее страницы содержали ничем не прикрашенные откровения Гаргатулота, тирады, полные безумия. В комнатах Лигии царил ужасный беспорядок. Повсюду была разбросана одежда, недоеденная пища засыхала на серебряных тарелках, стоявших на каждой свободной поверхности. Мысли Лигии были слишком заняты, чтобы поддерживать образ знатной дамы. Теперь, когда она увидела ужасные силы, разрывающие ткань реальности, это не имело значения. Гаргатулот говорил с ней. Гаргатулот был не просто демоническим существом, он был знанием. Он воплотил в себе все знания, которые собрал за неимоверно долгую жизнь. И потому его можно только изгнать, но не убить. Тысячеликий принц оставлял знания в сердцах и мыслях своих культистов. И даже в случае изгнания из реального мира слишком большая его часть оставалась в головах безумцев. Этим же обеспечивалось его возвращение. Лигия не могла его победить. Она не в силах противостоять ничему подобному. Самое основное понятие сущности Гаргатулота оказалось настолько сложным и обширным, что ее разум отказывался его воспринимать. Инквизитор пожалела, что рядом нет культистов смерти, которым можно было бы объяснить свои чувства. Конечно, они никогда не разговаривали, но возможность высказаться облегчила бы ее состояние. Ни о чем подобном нельзя было поговорить с серыми рыцарями, даже с Алариком. И экипаж Малеус, тающийся в недрах Рубикона, был не лучше, как и инквизитор Клаес и остальные орда Малеус. Лигия осталась в одиночестве, если не считать образа Гаргатулота в ее мыслях. Оккультисты смерти ушли, и они никогда не вернутся. Где-то недалеко в ее комнатах прогремел взрыв. Это болтерный снаряд сорвал с петель дверь ее покоев. Лигия услышала громкий приказ, и в соседней комнате среди антикварной мебели раздались шаги. Лигия выпрямилась. На ее руке все еще оставалось оружие в виде большого красивого перстня. Где-то в вещах лежал игольчатый пистолет, которым она владела в совершенстве. Но она понимала, что все это бесполезно. Цзинь готовится поглотить галактику. Что толку в каком-то оружии? Дверь в спальню распахнулась от удара ногой. Лигия, дрожа, отступила к дальней стене, представляя себе, какой жалкой она покажется незваным гостям. Растрепанная, измученная и больная, инквизитор выглядела старше своего возраста. Она узнала вошедшего в комнату правосудора Сантора, самого прямолинейного серого рыцаря. Он был как раз тем, кто мог прилететь с Рубикона, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Никакого воображения, никакого шанса, что он прислушается к ее мольбам. Сантора приставил дуло штурмболтера к ее голове. Если Лигия вздумает шевельнуться или заговорить, он убьет ее. Она почему-то всегда знала, что так все и закончится. Еще до того, как она впервые услышала о Гаргатулоте, еще будучи молодым дознавателем Орда Еретикус, не знавшим Орда Малеус, она была уверена, что закончит свои дни под дулом Болтера в руках тех, кто должен был быть ее союзниками. Так поступала Инквизиция. Так существовал весь Империум. В критические моменты человечество истребляло самих себя. Еще трое воинов в громоздких доспехах заполнили своими телами всю комнату, наставили болтеры на Лигию. Лигия вздрогнула от неожиданного холода. «Все чисто!» – бросил Сантора. Вслед за серыми рыцарями в спальню вошел инквизитор Клаес. В одной руке он держал электронный планшет, другая покоилась на рукояти энергетического меча. «Инквизитор Бризейс Лигия», — настороженно произнес он, — «мы получили послание от конклава Орда Малеус. состоявшегося на Энцеладе, в котором содержится требование твоего незамедлительного ареста. Являясь высшим представителем власти Инквизиции в этой местности, я обязан выполнить этот приказ. Теперь у тебя нет выбора, Лигия. Сдайся, или правосудар Сантора тебя убьет. Лигия подняла вверх дрожащие руки. По жесту Сантора, один из космодесантников, которого Лигия знала под именем брат Треван, схватил ее за руку, сдернул с пальца перстень и растоптал драгоценное оружие бронированным сапогом. «У тебя есть другое оружие?» – спросил Сантора. Лигия отрицательно качнула головой. «Свяжите ее!» Треван свел руки Лигии впереди, и она чувствовала, как на запястьях сомкнулись наручники. Она осознавала, что только благодаря профессиональной солидарности Клаэса ее не стали обыскивать и не заковали в цепи. «Инквизитор Лигия!» — вновь заговорил Клаэс, теперь читая по экрану планшета. «Приказом Священной Инквизиции Императора ты арестована за преступную ересь, сношение с врагами Императора, разложение слуг Империума и другие прегрешения». Вплоть до слушания дела. Ты будешь отправлена на Мимос, где расскажешь всю правду, а потом твою судьбу будет решать конклав Орда Малеус. Лишение свободы предупредит твои дальнейшие преступления. Твое звание инквизитора отныне аннулировано. Эти преступления связаны с помощью, оказанной Голику Ренсару Валинову и с гибелью имперских служителей при исполнении священных обязанностей. По решению Орда Малеус, твои преступления не совершены по незнанию. Остается только определить степень виновности. До тех пор ты перестаешь быть гражданином Империума и поступаешь в распоряжение Орда Малеус. Да пребудет с тобой милосердие императора, а мы не можем тебя помиловать. Клаэс защелкнул планшет. В его глазах Лигия увидела только печаль. Ни один инквизитор не в состоянии радоваться падению своего коллеги. Это напоминает, как мало отделяет его самого от той же пропасти. «Лигия», — сказал Клаэс, — «скажи, зачем ты это сделала? Я обещаю, к тебе будут хорошо относиться». «Зачем?» По щеке Лигии пробежала горячая слеза. «А что еще остается делать? Галактике грозит гибель. Перемены поглотят абсолютно все. Не имеет значения, как упорно мы будем сражаться. Мы все обречены. Я видела, как это произойдет. Инквизитор, судьбу невозможно победить. И свобода Валинова – это часть судьбы, как и мой арест, как и тот факт, что все вы умрете, а ваши триумфы обратятся в пыль». «Хватит!» – прервал ее Сантора. Он шагнул вперед и ударил по лицу инквизитора тыльной стороной ладони. Лигия рухнула на пол. Уже лишившись сознания, она все же видела, как Гаргатулот гасил звезды, а повелитель перемен шел следом за ним и поражал всю материю вселенной скверной хаоса. Аларик лишился товарища, которому доверял. Он потерял друга. Когда Лигию привезли на Рубикон и заперли в обработанной псайкерами камере, Аларик увидел сломленную женщину, жалкую тень, той проницательной аристократки, которой он решился доверять. С одного взгляда на лицо Клаэса Аларик понял, что инквизитор чувствует то же самое. Сама мысль о том, что Гаргатулок мог завладеть такой женщиной, когда она даже не приблизилась к нему, казалась ужасной. Аларик впервые всерьез задумался, сможет ли Гаргатулот сделать то же самое с Серым Рыцарем, если тот подойдет достаточно близко. До сих пор ни один из серых рыцарей не поддавался силам хаоса. Неужели Аларик или один из его подчиненных станет первым? От одной этой мысли в его глазах на миг потемнело. Лигия отослала своих культистов не за оружием Мандулиса. Она направила их на Мимас, где, действуя по ее приказу, они помогли Валенову избежать казни. Последнее, что стало известно о Валенове, это то, что он улетел на корабле, украденном с одного из колец Сатурна. В погоню за ним отправился весь флот Орда Малеус, находившийся на тот момент на Япоте. Но они потеряли преступника в гигантском газовом кольце. К тому времени, когда арестовали Лигию, Валенов наверняка был далеко за пределами Солнечной системы. Возможно, что вместе с ним отправился один из культистов, оставшийся в живых. Свершилось грандиозное предательство. Лигия больше всех остальных знала о многочисленных преступлениях Валенова против жителей Империума, и все же она встала на его сторону и помогла избежать наказания. Аларик не мог знать точно, когда и как Валенов сумел запустить свои когти в душу Лигии. Но в одном он был уверен – здесь не обошлось без помощи Гаргатулота. Возможно, это началось еще при обнаружении Кадикиум Этернум или при первом допросе Валенова на Мимасе. Аларик сам прочел несколько страниц Кадикиум Этернум. Неужели Гаргатулот уже пытался проникнуть в его разум и внедрил в мысли свои приказы? Гаргатулот действовал через статую с Виктрикс Сонорой и тексты, найденные на Софану Секундусе. Возможно, и через архивы на Трепетосе, в которые Лигия погружалась с головой, добывая информацию. Ересь проникала в ее разум, а Инквизитор ничего не заметила, пока не стало слишком поздно. Ее использовали, как использовали и серых рыцарей, чтобы они сыграли свою роль в непостижимых планах Гаргатулота, сплетенных в шлейфе святого Эвисера еще до изгнания повелителя демонов. Теперь Лигия пропала, и Аларику придется вести сражение в одиночку. Гаргатулот не был просто чудовищем, убитым Мандулисом. Он был знанием, укоренившимся в головах его последователей, тем знанием, которое могло поразить разум его пешек и заставить их совершать безумные поступки. В прошлом, еще на пути к званию правосудора, Аларику не раз доводилось бороться с демонами и культистами, но они всегда были для него врагами, которых можно видеть, ощущать и убивать. А Гаргатулот стал силой, уничтожение которой не подвластно Ордо Малеус. После того, как Рубикон покинул Трепетос и направился к Мимасу, Аларик постарался собрать отрывочные результаты исследования Лигии в одно целое. Ему надлежало опустошить занимаемые ею помещения и все содержимое сжечь, поскольку никто не мог определить, сколько и каких записей коснулась зараза ереси. Но эти записи были последней надеждой Аларика. И если во всем Империуме и был кто-то, кто мог продолжить расследование Лиги и не стать жертвой Гаргатулота, то это только Серый Рыцарь. Инквизитор Клаес предоставил в распоряжение Аларика все ресурсы Трепетоса. Лучший корабль Клаеса, тот самый, которым воспользовались культисты Лигии, до сих пор стоял под арестом в доках Япета. Но Инквизитор нажал на тайные пружины, и через несколько дней у Аларика было 2 торговых судна. Самых быстроходных во всем шлейфе, с командой из бывших экипажей военной флотилии. Аларик послал Генхайна на Рубиконе доставить Лигию на Мимас. Затем командир отделения возмездия должен был отправиться на Титан и, действуя от имени Аларика, как брата капитана и командира ударной группы, получить меч Мандулиса. Если это оружие действительно было сверкающей молнией, о которой говорил Валенов, значит, меч воплощал в себе единственный шанс серых рыцарей в грядущем противостоянии с Гаргатулотом. Отделения Санторе и Танкреда остались в крепости. Они оборудовали себе кельи и тренировочные залы и практиковались в рукопашных схватках. Когда-то крепость казалась могущественным, почти неприступным сооружением. Теперь же Аларик, готовясь продолжать расследование, стоившая Лигия разума, всерьез полагал, что шлейф святого Эвиссера обладает куда меньшими ресурсами, нежели сеть культов Гаргатулота, зародившихся больше тысячи лет назад. Усиление активности культов привлекло в миры шлейфа немалые силы имперской гвардии и военных флотилий, но все же их было недостаточно, чтобы охватить всю систему. Даже если бы удалось убедить экклезиархию предоставить в распоряжение Аларика подразделение сестер битвы, преданное и мощное войско, заслужившее уважение, всех собранных сил едва хватило бы для одного хорошего удара. Большая часть серых рыцарей сейчас направились к Оку Ужаса, сражаться с непрерывным потоком демонов, изливавшимся в реальный мир из варпа. Остальные с трудом закрывали самые критичные позиции, сдерживая натиск демонов через черные дыры по всему Империуму. Майльстром, Врата Варла, Туманность Диоклетиана и дюжину других кровоточащих язв реальности. Так что с Титана не стоило ждать подкрепления. Теперь Аларик понимал, что от лидера требуется обладать многими различными качествами, в необходимости которых он прежде не был уверен. Он должен был сражаться и побеждать, не допускать, чтобы пошатнулась его вера в императора, и вести за собой братьев серых рыцарей. Но более того, он должен был исполнять все это даже тогда, когда сознавал, что остался совсем один.